Я знала, это оно. Элис увидела то, что ожидала и я, честно говоря, не чувствовала, что смогу выдержать напряженную неизвестность достаточно долго и подойти к двери. Снова зазвонил звонок. Кто-то слишком сильно долго давил на кнопку. Я решительно развернулась спиной к двери и вгляделась в темную комнату, чтобы увидеть Элис. Я не могла ничего разглядеть и начала пробираться к лестнице. «Привет, Белла!» Глубокий голос Джейкоба прозвучал в момент, когда музыка стихла ненадолго, и я непроизвольно откликнулась на свое имя. Я скривилась. Там был не один Вервольф, а целых три. Вошел Джейкоб в сопровождении Квиллы и Эмбри. Эти двое выглядели ужасно напряженными, их глаза бегали по комнате так, словно они зашли в склеп с привидениями. Трясущейся рукой Эмбри все еще держался за дверь, тело развернуто в полоборота, он был готов в любую минуту бежать. Джейкоб махал мне рукой, он был спокойнее остальных, хотя нос его был сморщен от отвращения. Я помахала в ответ, подразумевая «пока», и развернулась в поисках Элис. Я протиснулась между спинами Конора и Лорен. Он возник из ниоткуда, его рука развернула меня за плечо в тень кухни. Я попыталась уклониться от его хватки, но он взял меня за здоровое запястье и выдернул из толпы. «Дружеский прием», — заметил он. Я вырвала руку и сердито посмотрела на него. «Что ты здесь делаешь?» «Ты пригласила меня, помнишь?» «Если мой удар справа был слишком тонким намеком, позволь мне перевести. Это значило, что приглашение отменяется». «Не глупи, я принес тебе подарок на выпускной и все такое». Я скрестила руки на груди. Не хотелось ругаться с Джейкобом прямо сейчас. Я хотела знать, что Элис увидела и что Эдвард и Карлайл говорили об этом. Я высунула голову из-за Джейкоба, разыскивая их. «Отдай, что купил обратно в магазин, Джейк. Мне нужно кое-что сделать». Он встал передо мной, требуя внимания. «Обратно отдать не смогу. В магазине я это не покупал. Я сделал это сам. А еще, чтобы сделать это, у меня ушла уйма времени». Я снова отвернулась от него, но все никак не могла увидеть кого-либо из Каллинов. Куда они делись? Мои глаза искали в темноте комнаты. «Да брось, Белл, не притворяйся, что меня здесь нет». «Я не притворяюсь». Их нигде не было. «Слушай, Джейк, у меня сейчас много дел». Он взял меня за подбородок и заставил посмотреть вверх. «Могу я завладеть парой секунд вашего драгоценного внимания, мисс Свон?» Я отдернулась от его прикосновения. «Попридержи руки, Джейкоб!» – прошипела я. «Извини», – коротко сказал он, держа руки ладонями вверх, сдаваясь. «Мне действительно очень жаль, и за тот раз тоже. Мне не следовало так целовать тебя. Это было неправильно. Наверное, я обманывал сам себя, думая, что ты тоже меня хочешь». «Обманывал сам себя. Какое прекрасное определение!» «Ну, будь умницей, ты же можешь принять мои извинения?» «Ладно, извинения приняты. Теперь, если ты меня извинишь на минутку...» «Хорошо», — пробурчал он, и его голос стал совсем другим. Я даже перестала искать Элис и внимательно посмотрела на его лицо. Он уставился в пол, пряча глаза. Его нижняя губа немного выступила вперед. «Наверное, тебе лучше быть с твоими настоящими друзьями», — сказал он тем же убитым тоном. «Я все понял». Я застонала. «О, Джейк, ты же знаешь, это нечестно». «Я знаю». «Должен». Я наклонилась вперед, пытаясь заглянуть ему в глаза. Он поднял голову, смотря поверх меня, избегая моего пытливого взгляда. «Джейк». Он отказался смотреть на меня. «Эй, ты сказал, что сделал что-то для меня, так?» – спросила я. «Просто трепался? Где мой подарок?» Попытка изобразить энтузиазм была довольно жалкой, но это сработало. Он закатил глаза, затем скорчил гримасу. Я продолжала неубедительно притворяться, выставив руку вперед. «Я жду». «Можно подумать», — саркастически проворчал он, но полез в задний карман джинсов, вытащил маленький, туго завязанный кожаным шнурком мешочек из холщовой цветной ткани. Джейкоб положил мне его на ладонь. «Ой, это чудесно, Джейк, спасибо!» Он вздохнул. «Подарок внутри, Белл!» «О, у меня возникли проблемы с завязками!» Он снова вздохнул, забрал мешочек у меня, развязав узел, просто потянул за правый конец. Я протянул руку, чтобы забрать его, но он перевернул мешочек и вытряхнул что-то серебряное в мою ладонь. Металлические звенья негромко звякнули друг о друга. «Я не делал браслета», — заметил он, — «только подвеску». К одному из звеньев серебряного браслета была прикреплена маленькая деревянная фигурка. Я взяла его пальцами, чтобы рассмотреть поближе. Было удивительно, как такая маленькая фигурка включает столько деталей. Миниатюрный волк был неправдоподобно реалистичным. Он даже был вырезан из красно-коричневого дерева одного цвета с кожей Джейкоба. «Он прекрасен», — прошептала я. «Ты это сделал сам?» Он пожал плечами. «Билли научила, у него получается получше моего». «В это трудно поверить», — пробормотала я, крутя в пальцах крошечного волка. «Тебе он правда нравится?» «Да, это невероятно, Джейк!» Он счастливо улыбнулся, но затем выражение его лица скисло. «Но я думал, что, может быть, это иногда будет напоминать тебе обо мне. Но ты знаешь, как бывает. С глаз долой, из сердца вон». Я проигнорировала замечание. «Ну-ка, помоги мне его надеть». Я протянула левое запястье, так как правая рука была в повязке. Он легко застегнул замок, хотя, казалось, это слишком деликатная работа для его больших пальцев. «Ты будешь носить его?» — спросил он. «Конечно, буду». Он улыбнулся мне. Это была счастливая улыбка, которую я так любила видеть на его лице. Какое-то время я смотрела на него, но затем снова нервно осмотрела комнату, ища в толпе Эдварда и Элис. «Почему ты такая расстроенная?» — поинтересовался Джейкоб. «Я не расстроена», — солгала я, пытаясь сосредоточиться. «Спасибо за подарок, мне он действительно очень понравился». «Белла!» — его брови сошлись на переносице, нагоняя тень на глаза. «Что-то случилось, ведь так?» «Джейк, я... нет, ничего». «Не лги мне, ты фиговая врунья. Ты должна сказать мне, что происходит. Мы хотим знать, что происходит», — заявил он, перейдя на множественное число. Возможно, он был прав. Вервольфы наверняка заинтересовались бы тем, что происходило, только я не была уверена, что происходило вообще. Мне не могла знать наверняка, пока не увижу Элис. «Джейкоб, я расскажу тебе, только позволь мне выяснить, что случилось. Договорились? Мне надо поговорить с Элис». Непонимание отразилось на его лице. «Ясновидящая что-то видела?» «Да, как раз тогда, когда ты появился». «Это не о кровососе ли в твоей комнате?» – прошептал он, его голос был ниже бренчания музыки. «Это связано», – призналась я. Он обдумывал с минуту, наклонив голову на бок, читая по выражению моего лица. «Ты знаешь что-то, что мне не говоришь, что-то очень важное». В чем был смысл лгать снова? Он знал меня слишком хорошо. «Да». Джейкоб посмотрел меня, затем повернулся, чтобы встретиться взглядом с братьями по стае, которые стояли в проходе, чувствуя себя неловко и неуютно. Когда они увидели его выражение, они двинулись в его сторону, проворно продвигаясь через толпу гостей, как будто тоже танцуя. Через полминуты они уже стояли рядом с Джейкобом, возвышаясь надо мной. «Теперь объясни», — потребовал Джейкоб. Эмбри и Квилл растерянно и с подозрением смотрели то на меня, то на Джейкоба. «Джейкоб, я не знаю всего», — продолжала я осматривать комнату и теперь ища спасения. Они во всех смыслах загнали меня в угол. «Тогда что ты точно знаешь?» Они все одновременно скрестили руки на груди. Это было чуточку забавно, но по большей части устрашающее зрелище. И затем я поймала взгляд Элис, спускающейся по лестнице. Ее белая кожа сияла в фиолетовой подсветке. «Элис!» — облегченно выдавила я. Она тут же посмотрела на меня, несмотря на громкие басы, которые должны были заглушить мой голос. Я энергично помахала и наблюдала за ее лицом, когда она увидела трех вервольфов, склонившихся надо мной. Ее глаза сузились. Но перед этим выражение ее лица было полно озабоченности и страха, и я закусила губу, когда она подошла ко мне. Джейкоб, Квилл и Эмбри все недовольно отошли от нее. Она положила свою руку мне на талию. «Мне надо поговорить с тобой», — шепнула она мне на ухо. «Джейк, увидимся позже», — проговорила я, когда мы собрались уходить. Джейкоб загородил нам дорогу. Он вытянул свою длинную руку и оперся о стену. «Эй, погоди-ка!» Элис уставилась на него широко раскрытыми глазами, не веря происходящему. «Простите?» «Скажи нам, что происходит?» – требовательно прорычал он.